За получаемую в тумане силу вампиры расплачиваются слабостью днем. Но, к сожалению, мы не просто слабеем, нет, мы растворяемся, не быстро. Процесс занимает несколько часов даже у самых слабых вампиров. Сильные же могут без проблем для себя провести на солнце несколько дней подряд, но итог для всех будет один. Наше тело просто обратится в дымку, а на землю упадет ядро. И вот чтобы подобного не случалось и были придуманы капсулы дневного сна. Вампир забирается в такую, закрывает крышку, капсула герметизирует внутреннее пространство и дальше вампир должен выпустить туман. Да, сам ржал, но процесс несколько иной, чем вы подумали. Тело буквально выпускает из пор некую дымку, которая его окутывает, и в этом своеобразном коконе вампир чувствует себя более чем комфортно и даже восстанавливается. Жаль, так под солнцем делать нельзя. Его лучи мгновенно рассеивают выпускаемый вампиром туман и тем самым просто ускоряют распад тела. Поэтому и нужны герметичные гробы с очень маленьким объемом пространства внутри. Именно они наше идеальное место для отдыха. Альтернативой служат помещения, наполненные искусственным туманом. Но, кажется, я слишком сконцентрировался на одной только капсуле. Окинув взглядом предоставленное мне жилье, я лишь скривился. Бывало и хуже, но уже давно привык к лучшим условиям. А здесь, метров 9 квадратных, да и тех нет. Гроб, письменный стол, шкаф, пара полок, все окон, как вы понимаете, тоже не предусмотрено. Аскетично, если не сказать больше. Располагайся, Иван, это теперь все твое. На столе найдешь удостоверение личности. Советую носить его с собой. В шкафу два комплекта одежды. Ты пока приписан к службе безопасности корпорации «Согласие», поэтому там их униформа. Чуть позже за тобой зайдет сотрудник и устроит тебе экскурсию по зданию. Обустраивайся. С этими словами Николай Вячеславович покинул меня, закрыв дверь с той стороны, и я остался один. Ну здравствуй, первое жилье нового мира. Надеюсь, надолго в этом убожестве я не задержусь. Сергей Геннадьевич, я по поводу нового члена нашей семьи. Проходи, Николай. Чем тебя так заинтересовал Иван? Меня больше заинтересовала фигура его наставника. Нина, она ведь, вампир замялся, подбирая слова. Солдафон, совсем не умеющий общаться с разумными, зато очень хорошо умеющая их дрессировать, пришел на помощь глава. Именно, судя по отчетам ученых, Иван это чистая книга, в которую еще только предстоит записать знания. А Нина, она умеет лишь новобранцев тренировать да сражаться. Это очень неподходящий наставник для кого-то типа Ивана. Правильно все говоришь, в семье нет никого хуже Нины в качестве учителя для Ивана. Тогда, чего я не учел, разумности Ивана. Часто на твоей памяти выращенный учеными гомункул понимал речь и мог поддерживать беседу, вы предполагаете, что он тварь, ты бы такие слова говорил потише, даже в этом кабинете. Прошу прощения, глава, но, расслабься, если бы я считал Ивана тварью тумана, то тебе сказал бы об этом одному из первых. Ты правильно подумал про твари, все-таки туман частенько порождает разумных монстров, но опять поспешил с выводами. Где я ошибся, Сергей Геннадьевич? Ты не учел два момента, Николай. Во-первых, туман еще никогда в истории не порождал птенцов. Птенцы создаются посредством тумана, но никогда не из него. И второе, в экспериментах профессора Горбача туман не использовался, только кровь и магия. Никакого тумана, ни одной дозы. Но тогда, стало интересно, кто же такой наш Иван, или понял, зачем я приставил к парню Нину. Нину приставили как лучшего бойца семьи. Если Иван станет вести себя агрессивно, ха-ха-ха, у Нины кто угодно станет вести себя агрессивно, вампир искренне развеселился, она же знает лишь один способ тренировки. Но да, в том числе я отправил ее к Ивану и как лучшего нашего бойца, но куда больше я хочу проверить, как парень поведет себя после тренировок с нашей валькирией. Нина сумеет вывести его на настоящие эмоции, и тогда сразу станет видно, кто он на самом деле. А кто он, Сергей Геннадьевич? Ну, по вашему мнению? По моему мнению, Сергей потер себе виски, знаешь, Николай, тут так просто не ответить. Туман часто порождает твари высоких рангов, что обладают разумом. Причем, встречаются и такие, кто умнее нас в десятки, а то и сотни раз. Высшие твари это те еще монстры. Но разум встречается не только у них, глава. Почти все старшие твари в той или иной степени разумны, верно. И вот среди старших тварей попадаются иногда экземпляры, не просто обладающие разумом и понимающие человеческую речь, а те, кто утверждает, что и сами некогда были людьми. Это я никогда не слышал о подобном. Неудивительно. Информация засекречена. Ты об этом тоже не болтай. Но почему? Почему? Во-первых, сама мысль, что твари тумана когда-то были людьми, способна сильно взбудоражить общество и даже подорвать его основы. Идея, что умирая мы уходим в туман, чтобы стать тварями и жрать людей. Сам понимаешь, в обществе это вызовет сильные волнения. Понимаю. Мысль, что каждую ночь я дерусь со своими предками. Не все могут правильно воспринять такое. Вот-вот. А ведь найдутся идиоты, которые будут специально умирать в тумане, чтобы переродиться тварями. Но если бы это было все, то и не страшно. Постепенно такую информацию донесли бы до народа, подав новость в нужном свете. Есть и вторая причина секретности того, о чем я тебе рассказываю, и она заключается в том, что некоторые твари не просто утверждают, что некогда были людьми, они заявляют, что жили в другом мире, не таком, как наш, в мире без тумана. Это интересная информация. Осторожно подбирая слова, Николай обдумывал услышанное, и оно ему не нравилось. До того, как в мир пришел туман, люди верили в разного рода богов. Некоторые религии сохранились и сейчас, но подавляющая часть населения всех стран верит в туман. Причем, многие даже не отдают себе в этом отчет, но если начать задавать им вопросы, то ответ будет очевиден. Туман занимает в их жизни место божества, и информация о других мирах, где нет тумана, может подорвать общество куда сильнее, чем новость о том, что умершие люди перерождаются тварями тумана. Сергей Геннадьевич, а как часто встречаются такие твари? Последний такой случай произошел 50 лет назад, здесь, во Владимире. Ночь синего тумана в октябре 804 года. Концентрация выше 700 доз. Ты должен ее помнить. Интенсивность больше 500 единиц. Помню. Да, тяжелая была ночь, даже для нас, а ближе к утру мечи встретили старшего лича. Когда тварь вышла на их боевой отряд, там все попрощались с жизнью, а старший лич вместо атаки принялся жестикулировать. У мечей всегда были грамотные десятники, в руководстве у них идиотов хватает, а десятники у них лучшие среди всех семей. Одним словом, договорились. Жестами, на пальцах, но договорились. Старшего лича передали в тайный приказ, вызвали нас. Я лично с ним общался. Он свободно читал и писал по-русски. Тогда за несколько дней мы получили от него очень много интересной информации. А что стало с этим старшим личем потом? То же самое, что и со всеми его предшественниками. Постепенно он забыл о том, что был человеком и утратил контроль над собой, окончательно став тварью не только по внешнему виду. Значит, вы считаете, что Иван, он вот такой, как этот старший лич, человек из другого мира? Почему считаю? Я это знаю, Николай. Наталья Константиновна пару часов наблюдала за ним в библиотеке. Иван совершенно точно человек из другого мира. Глава 4. Глава 4. Концентрация тумана пошла на убыль. Фиксирую резкое падение излучения по всей зоне ответственности. Справились. Это была тяжелая ночь. Давно такого не было. Так точно, господин полковник. Ладно, давайте заканчивать. Проверяем фильтры и передаем контроль городским службам. Пусть разгребают последствия. Так точно, господин полковник. В фильтрах обнаружена пыльца. Общий фон излучения совсем немного повышен. Проклятие. Как знал, что так хорошо синий туман не закончится. Объявляю полный карантин. Выход на улицу только в маске. Уведомите Кремль. Великий князь будет недоволен. Главное, чтобы царь был доволен. Стук в дверь отвлек меня от очень важного занятия. Я пытался понять, удобно ли мне лежать в гробу. И по всему выходило, что неудобно. Правду в книгах писали, минимум пространства внутри. Открыв дверь, я увидел довольно пожилого мужчину, лет 50 или даже 55, одетого в нечто напоминающее армейское обмундирование, то есть штаны и куртка единого образца и цвета, и все это максимально функциональное по своему виду. Ну и да, типичного охранника он тоже напоминал, просто более элитного, чем это можно было увидеть в бюджетных заведениях моего мира. Здрав будь, это тебя надо по зданию поводить, и тебе здравствовать. Было бы желательно, я протянул мужчине руку. Иван Станислав, охранник крепко пожал ладонь, 20 лет в вампирах, пока нулевой ранг. С чего начнем экскурсию? Ты главный, тебе решать. Пожав плечами, решил уточнить, я тут ничего не знаю, только в библиотеке был. Задачу понял, весело ухмыльнулся мужик, в один момент превратившись из исполнителя приказа начальства в моего приятеля, Тогда начнем с этого этажа. Фактически здесь располагаются только кельи, аналогичные твоей. Ты, наверное, уже задавался вопросом про удобство. Душ и уборная здесь общие, там и там. Кроме простого махания руками и указания направления, в котором находятся столь важные для жизни помещения, Станислав ответственно, почти за ручку, проводил меня в каждое из них и все показал. Кроме уборных на этаже также находился небольшой, очень компактный тренажерный зал с ограниченным набором оборудования, две беговых дорожки, два велосипеда и покачаться. Все. Ах да, шведская стенка тоже была в наличии. Не очень ясно, зачем она здесь, так как по виду этим никто не пользовался. И мой новый знакомый тут же это подтвердил. Сюда редко кто ходит. В основном народ старается медитировать. Мышцы Малокова из наших заботит. Понимаю, главное, важно кивнуть головой, чтобы твоим словам поверили, а бассейн с сауной тут есть, на 74-м этаже, там же еще один большой тренировочный зал, вот там народ уже бывает, в большой компании все веселее, да и полежать в воде многие наши любят, не все же в гробу дни коротать. А чем в этот раз говорит сопровождающий, я действительно понял, успел прочитать, вода, причем любая, и морская, и пресная, выступала здесь как некий защитный механизм, подавляющий действие тумана и действие солнца, если так можно выразиться. Третья, независимая стихия. Например, в сильный дождь туман вообще мог стелиться около самой земли, не поднимаясь выше метра. Над водной поверхностью туман появлялся исключительно с берега, а не формировался на месте и, опять-таки, никогда не поднимался выше метра. Днем же вампир мог забраться в воду и тем самым существенно замедлить распад тела. Рекорд, вроде как, месяц. То есть вода давала существенную защиту. К сожалению, этим иногда пользовались и твари тумана, пережидая дни под водой. Так что, не все было так просто. В целом, экскурсию провели быстро. Сюда не ходи, туда нельзя. Здесь можно, но ничего интересного нет. Много времени это не заняло. Фактически, Станислав вызвал лифт и, тыкая в кнопки этажей, рассказывал мне, что интересного на них находилось. А теперь я покажу тебе главное помещение во всей башне. Запоминай, малый. 95-й этаж, столовая, солдат спит и есть, а служба идет, талоны с собой, честно заявил, что никаких талонов в глаза не видел и мне ничего не выдавали, а удостоверение есть, мужик сразу стал подозрительным, утратив всякую расслабленность, демонстрируемую им последние минуты, есть, хлопнув себя по карману, я показал место хранения столь важной бумажки, тогда идем скорее, тебе еще оформиться надо, спокойного похода в столовую не получилось. Мы со Станиславом как раз находились на 70-м этаже, где он знакомил меня с помещениями охраны и парой охранников, как на другом конце коридора появилась мелкая женская фигура, крайне узнаваемая фигура. «Малек, почему я тебя по всей башне должна искать? А ну быстро на тренировку, до утра еще время есть. А ведь как все хорошо было без этой полоумной коротышки, я даже забывать про нее начал. Иван, тебя чего, этой грымзе отдали?» Похоже, Нина тут фигура известная, есть такое дело, она мой персональный тренер, угу, ну ты это крепись, малый, я его забираю, оказавшись рядом, моя мучительница сразу заявила права на меня, нам тренироваться надо, мы в столовую ушли, у Ивана талоны на питание еще не получены, Станислав явно не собирался бросать меня в беде, отдавая на растерзание этой коротышке, и спасал как мог, сама займусь. Мужика просто отпихнули рукой в сторону, иди работай, скоро утро, а ты тут прохлаждаешься. Слава яйцам, в лифте это ненормальное нажало на кнопку 95-го этажа. Похоже, мы все-таки едем в столовую. Хотя мысль о скором употреблении в пищу человеческой крови меня не грела, зато я понимал, что в столовой никто не будет бить по ребрам, особенно ногой. А там, чем туман не шутит, уже и день настанет и придет пора отправляться по гробам. Талоны еще не получал, все же иногда эта девушка похожа на нормальное и разумное существо. Нет, чем ты только занимался все это время? Нет, все нормально, это все еще старая добрая Нина. Учился, сыграю дурачка, это часто прокатывает, а ты, как там синий туман? Повезло, излучение зашкаливает, но концентрация слабая. Во всем городе ни одной старшей твари за всю ночь, и опять в словах девушки и в интонации, какой они были сказаны, появилось что-то человеческое, это хорошо. Выйдя на нужном на этаже, помещение самой столовой мы прошли, и оказались перед дверью, сильно выделяющейся на фоне всего, что я пока видел в этом небоскребе. Во-первых, она была обита кожей, а это явно было что-то новенькое. При этом рисунок на коже был весьма специфическим, но опознать, с кого ее сняли, я не мог. Просто никогда такого не встречал. Во-вторых, обитая кожей неизвестного мне существа, дверь была украшена свежесрезанными цветами. Представляете мое состояние, когда я это увидел? А потом Нина бесцеремонно открыла самую странную дверь в моей жизни, и мы вошли в кабинет, где я увидел ее. Богиня, Афродита, Клеопатра. Мне только и оставалось восхищенно шептать, рассматривая хозяйку кабинета. Рядом с большим рабочим столом, заваленным огромным количеством бумаг, стояла очень красивая молодая женщина. Стройная, высокая, ладная, ослепительная дама, да еще и с хорошим таким четвертым размером. Я нашел свой идеал, без сомнений. У ног этой женщины я готов быть даже прикроватным ковриком. «Привет, Нина. Какими судьбами, и что это за дурачок с тобой?» «Здравствуй, Галина. Не обращай на него внимания. Это наш новенький. Он немного туповат. Новенький, Иван?» Услышав свое местное имя из уст красотки, я тут же встрепенулся и сделал стойку. «К вашим услугам, сударыня. Приказ на тебя 5 часов назад пришел. Ты где шляешься? Я тебя лично искать должна, если бы я только знал, что меня ищет такая красотка, обязательно бы уединился в укромном уголке, где мы могли бы друг друга найти. Но знайте, чаровница, что с вами я готов уединиться где угодно, когда угодно и насколько угодно. Для этого меня не надо искать, я уже перед вами. Да, это прямолинейно и максимально негалантно, но к чему устраивать длинные прелюдии, если женщинам секс нравится не меньше, чем мужчинам? Лучше сразу прямо обозначить свои намерения и, если есть несовпадение вкусов или интересов, на месте разойтись и забыть друг о друге. Иногда, правда, еще в лицо бьют, но обычно все заканчивается так, как надо. Нина, кажется, он у тебя не немного туповат. Он совсем-совсем тупой. Этого лестного определения моих умственных способностей я уже не слушал, пытаясь разобраться в себе и понять, что со мной не так, а не так явно было очень многое. Просто потому, что видя умопомрачительно красивую женщину и зная, что я должен ее хотеть, как голодный кобель желает мозговую косточку, я не испытывал вообще никакого возбуждения. Да что там возбуждение, у меня даже сексуального предвкушения и азарта не было, простого желания не было, ничего. С точно таким же результатом я мог стоять перед стеной. Почему я не испытываю к вам влечения? С растерянным видом я обратился к двум женщинам, насмешливо рассматривающим меня. «Ты вампир, Иван», презрительно фыркнула Нина. «Это ты мне уже говорила, а ты говорил мне, что учился. Причем здесь учеба? Притом, ты знаешь, что такое гормоны, что-то слышал». И, еще не услышав ответ, я все понял. Ну, может, не все, но причину моего состояния, думаю, определил верно. И мне стало страшно. У нас гормональная система устроена иначе. Мы не испытываем сексуального желания и возбуждения. Ужасный ответ все-таки прозвучал, и он полностью совпал с тем, о чем я подумал, стоило только Нине заикнуться про гормоны. Совсем, ты и правда тупой. Я же четко сказала, нет у нас этого. Но если есть желание вспомнить человеческую жизнь, есть специальные алхимические препараты. Принимаешь, и пару часов эрекции и сексуального возбуждения тебе гарантированы. Коротышка насмешливо фыркнула. Только зачем тебе это? Ну как это же, я только и мог разводить руками и осознавать всю глубину той пропасти, в которой я очутился. Это все глупости. Теперь у тебя новая жизнь, парень. А старый лучше сразу забыть. В отличие от Нины, хозяйка кабинета смотрела на меня сочувствующим взглядом. Видно, тоже не сразу приняла новые правила игры. Но брачные игры, Иван, будешь устраивать в другом месте. Сейчас бери приказ, иди в 12-й кабинет, а потом в кассу. С этими словами длинноногая красотка взяла один из листов со своего стола и протянула его мне. Как сомнамбула, я взял предложенный мне приказ и покинул кабинет. Без всякой помощи со стороны нашел 12-й кабинет, передал им приказ, расписался в нескольких грозбухах, получил на руки карточку, с которой пошел в кассу. Весь мой мир рухнул, и уже ничто не имело смысла. Ваше превосходительство, получены агентурные сведения чрезвычайного характера. Стоявший рядом с капсулой дневного отдыха подтянутый молодой мужчина в дорогом костюме с почтением смотрел на выбирающегося из гроба старика в роскошном мундире. «Не дашь ты мне отдохнуть нормально, Ирод. Крайне важная информация, ваше превосходительство. Я рискнул вас побеспокоить. «Ну давай, что там у тебя?» Выбравшись из капсулы, старик прошел к столу и устало оперся на него. «Экстренное донесение от нашего агента в согласии, ваше превосходительство, с пометкой «крайне важно». В ходе проводимых исследований группа профессора Горбача достигла положительного результата. Не помню никакого Горбача», старик помассировал себе виски, «напомни, о чем конкретно идет речь. Выращивание вампиров в колбах, ваше превосходительство, с заранее заданными параметрами и возможностями. Если верить нашему агенту, у ученых из команды профессора Горбача все получилось. Да, ради этого меня стоило побеспокоить». Со старика тут же слетел любой намек на усталость и раздражение. Подробности известны? Никак нет, ваше превосходительство. Агент сообщил лишь об общем факте успеха проводимых экспериментов и наличии у весов искусственно выращенного вампира. Ясно. Сереженька, наверное, писается от восторга. Не могу знать, ваше превосходительство. Заканчивай солдатика мне тут строить. Ты понимаешь, что теперь весы могут взять очень много власти. Им обращать новичков можно только под строгим контролем с нашей стороны. Но про выращивание в договоре ни слова нет. А если у Сереженьки появятся лишние бойцы, он нас всех в крови утопит. Помяни мое слово. Мне организовать утечку информации в семью Рос? Это ты правильно предложил. Организуй. Подрезать весам крылья это всегда полезно. Сереженьку надо держать в черном теле, иначе он нам всем похохотать устроит. Сергей Геннадьевич, глава семьи весов, был перехвачен по пути в свои жилые апартаменты. Сделал это мужчина примерно его возраста и комплекции, только в отличие от главного вампира его собеседник носил не элегантный костюм-тройку, а был лишь в простой рубашке. Зато в его внешнем виде сразу бросался в глаза огромный револьвер, что был пристегнут прямо к поясу. «Что-то случилось, Вадим. Перехвачено отправленное в совет семей сообщение. К сожалению, заблокировать передачу сообщения не вышло. Сделавший это агент выявлен и взят под стражу. Раз ты примчался ко мне, значит дело касается Ивана». «Все верно, Сергей Геннадьевич. В совет отправлена информация о том, что профессор Горбач добился успеха и вырастил искусственного вампира. В ближайшее время можно ожидать, что информация попадет к розам». «Обязательно попадет». Сергей Геннадьевич остановится и повернулся к собеседнику. «Знаешь, в чем проблема всех вампиров? Вадим, думаю, вы мне это сейчас расскажете, господин. Мы мелочные и злопамятные твари. Мы слишком долго живем и помним все гадости, что нам сделали за годы жизни. И не просто помним, мы их перебираем в памяти, чтобы, не дай туман, не забыть какую-нибудь мелочь. Совет, ладно, им власть удержать надо. А вот чего розы ко мне прицепились. Подумаешь, высмеял я их главу на совете 300 лет назад. Ерунда же, а он все никак простить не может. КХМ, КХМ, что такое, Вадим? Осмелюсь напомнить, господин, что за последние 300 лет вы 4 раза подставили семью Рос перед царем, отобрали у них 23 выгодных государственных контракта, лишили их части бюджетных выплат, и эта земля, на которой стоит наш главный комплекс, раньше принадлежала Розам. Вот, говорю же, мы мелочные, из-за такой ерунды враждуем. Как скажете, господин. Ладно, посмеялись и хватит. Есть план, что делать с Розами? Боюсь, нет, господин. Можно предполагать, что в этот раз они будут готовы идти до конца. Лучшего повода у них может просто не быть, и нам нечем охладить их пыл. Плохо. Кто же мог предположить, что вампир из пробирки вообще появится на свет? Я бы хоть что-то за душой имел. Теперь придется импровизировать. Как и всегда, господин, ухмыльнулся собеседник главы. Нет, Вадим, в этот раз у нас вообще нет козырей за пазухой. Знать бы еще, где роза ударит. Это предсказать невозможно. За последние 3 года штатный состав боевых отрядов семьи Рос увеличился на 70%. Они могут ударить где угодно. Сил им хватит на многое. Думаешь, они сразу начнут с войны, без прелюдий? Это логичный вывод, господин. Мы слабы, они сильны, у них есть формальный повод. Я бы на их месте не стал устраивал политические игрища, а просто и без затей ударил. И такой вариант развития событий выгоден мечам. Сильные розы могут попытаться бросить им вызов. Розы, отвлеченные на войну с нами, не будут развивать свой род на ресурсы мечей. Осмелюсь предположить, что царь тоже будет не против сбить с нас спесь. Господин, по его мнению, мы стали слишком независимы. Это не мнение царя, это мнение его окружения. Не путай. Думаете, царь вступится за нас? Это не в его характере, покачал головой Сергей Геннадьевич, но искусственный вампир его заинтересует. Надо немедленно сообщить царю о нашем успехе. Это может остановить атаку на нас, господин, горячие головы это точно охладит. Но хватит ли этого, время покажет. Готовиться стоит к худшему. Я переведу бойцов на казарменное положение, и постараюсь вывести с объектов в городе все ценные. Башню Розы атаковать не осмелится. Молодец, похвалил подчиненного Сергей Геннадьевич, осталось решить, что нам делать с главной причиной всей этой ситуации. Ликвидацию не предлагай. Птенцов не убивал и не начинать не собираюсь. Если им заинтересуется царь, не вариант. Государь Владимир все равно передаст Ивана на исследование нам. Тогда, может, вам стоит извиниться пред семьей Роз, господин, ваш личный конфликт. Дело не только в ненависти семьи Роз ко мне лично, Вадим, и не в конфликте с ними. Мы ведь вывели нового вампира, нового, Вадим, нового, ау, я только сейчас понял всю ситуацию целиком, точно понял, да, Сергей Геннадьевич, розы будут не единственными, нас придут убивать все, глава 5, мой телефон раскалился, мне звонят из Кремля, из дворца, из детинцев, скоро из палат звонить будут, ближники великого князя названивают раз в 5 минут, у нас, оказывается, великий князь планировал сегодня что-то там торжественно открывать. Уже точно известно, что на следующие 2 года у нас будет новый великий князь, и Александр Григорьевич хочет оставить о себе положительное впечатление, надеется через 2 года вернуться на должность. Порадуйте меня, скажите, что концентрация пыльцы незначительна. Концентрация пыльцы незначительна, господин полковник. Так, уже хорошо. А плохая новость какая? Из-за сухой погоды пыльца не желает прибиваться к земле и почти вся находится в воздухе. В городе отмечено уже 3 случая превращения людей. Идиоты. Сказано же сидеть дома и носа на улицу без масок не показывать. Для некоторых людей карантин это как приглашение. Возможность стать туманником манит недалеких личностей. Все магами мечтают стать, а обращаются в монстров. Кстати, что там по ночной добыче? Есть первые данные? Да, господин. Полковник, сбор ядер уже превысил норму на 300%. Хорошая получилась ночь. Хоть какая-то польза от синего тумана. Так точно, господин полковник. Говоришь, концентрация незначительная и вся пыльца в воздухе? Да, господин полковник. Отменяй карантин. Дай желтый уровень опасности. Умные поймут. Но пыльца. Александр Григорьевич маг 5-го ранга. Ему по силам устроить над городом сильный ветер. Не забывай, еще полгода он будет нашим великим князем. Сегодня мы поможем ему, завтра он поможет нам. Царю подобное безразлично. А люди, может, кому-нибудь повезет, и их мечта стать магом осуществится. В противном случае мы просто соберем чуток больше ядер. Это точно кровь, выглядит как-то странно. Разглядывая выданный мне на раздаче стаканчик с красной жидкостью, я испытывал закономерные подозрения. В моем представлении кровь выглядит совсем иначе. То, что плещется в моем стакане, больше напоминает некое загустевшее вино. Причем, как по цвету, так и по консистенции. Кровь это, не волнуйся. Для сохранности в нее добавляют специальный алхимический препарат. Немного совсем. Он просто ее связывает и еще какие-то там умные слова из тех, что любят говорить ученые. В общем, так кровь может храниться очень долго и не портиться, а все ее свойства полностью сохраняются. Но для надежности добавлены витамины и усилители вкуса. Еще не легче. Усилители вкуса. И тут от них никуда не деться. Мир другой, а без них никак. Но это ладно, с этим смириться можно. Наверное, и к странному виду крови привыкнуть возможно. А вот как быть с ее количеством? Выданные мне талоны на питание, а их было ровно 30 штук, подразумевали получение 1 дневной порции в обмен на 1 талон. Итого мне выдали пайку на ближайший месяц. 1 из талонов я поменял на тот самый стаканчик, даже, скорее, стопку со странной жидкостью, что держу сейчас в руке. И если верить моим ощущениям, то у меня налито около 50 мл крови. Путем несложного математического действия, а конкретно перемножения 30 на 50, мы получаем 1,5 литра в месяц. Я же читал о 2. Конечно, можно было бы заподозрить, что я какой-нибудь особый или еще чего, но Нина при мне протянула в окно раздачи точно такой же талон, как у меня, и получила полностью аналогичный моему маленький стаканчик. И крови в нем было точно столько, столько у меня. При этом эта кровь еще и не чистая, а разбавленная какой-то алхимической дрянью. Пусть, по словам девушки, ее и немного. Вот и выходило, что нам дают сильно меньше крови, чем положено. Мучивший меня вопрос был озвучен, И к моему удивлению Нина без всяких затей и издевательств на него ответила, заодно и просветила меня о том, как оно все устроено в жизни, а не книгах. Оказывается, указанные 2 стакана в неделю – это действительно обычный рацион молодого, недавно обращенного вампира. На первых рангах развития много вообще не надо. При нужде можно обходиться и стаканом крови в месяц. Голодновато будет, но вполне терпимо и на здоровье никак не скажется. А вот уже 2 стакана дадут возможность не только утолять голод, но и развиваться, ибо медитация это, конечно, хорошо, но вампиры поднимаются в рангах прежде всего за счет именно крови, а поглощение ядер и тумана сильно вторично. Но уже со 2-го ранга ситуация меняется. Крови начинает требоваться сильно больше, даже не для развития, а простого поддержания себя в форме. Там 2 стакана в неделю это как слону дробина или мертвому припарка. Даже 4 стакана будут казаться голодным пайком, а для нормального существования надо целых 6. На 3-м и 4-м рангах ситуация аналогичная, а крови надо сильно больше. Там уже идет прием целых кровавых ванн. И хорошо, что вампиров выше 4-го ранга не бывает. Понятное дело, проблемы высокоранговых вампиров меня не касаются. Но причина урезания пайки молодых кроется именно в них. Первые лет 200 семьи банально присматриваются к новеньким, решая, достойны ли они трат ресурсов, которые будут в них вложены с ростом ранга. Семья должна быть уверена в том, на кого будут выделиться 100 литров крови в месяц. То есть, это все банальное испытание. Ну и заодно поощрение к совершенствованию навыков медитации. На высоких рангах они сыграют свою положительную роль. Вроде как умные вампиры так говорят. В общем, по моему мнению, молодых вампиров банально сдерживают в развитии, пока они не докажут, что чего-то стоят. А в книгах пишут про 2 стакана, чтобы народ не пугать. И это правильно. У самого бассейны, наполненные кровью, перед глазами встали, стоило только прикинуть, какой объем крови нужен вампиру 4-го ранга. Кстати, если очень уж сильно будет голод мучить, а у молодых это вполне возможная реакция организма, что лишь недавно подвергся изменению туманом, то всегда можно обратиться к своему командиру, и тот попросит выдать тебе дополнительные талоны, по которым можно получить искусственную кровь. Она не дает силы и не заменяет настоящую, но очень сильно заглушает голод. Ее выписывают лишь в редких случаях, так как у некоторых она нарушает процесс совершенствования и улучшения себя, иногда даже полностью его блокируя. Забавный факт, но именно искусственную кровь и вводят через вены. Настоящую так использую очень редко, обычно только на тех, кто без сознания. Ну и надо выяснить про этот процесс совершенствования себя и повышения в рангах, а то очень уж это все китайскую культивацию напоминает. Сделав себе зарубки на память, я залпом выпил свою порцию крови, что все это время грел в руке и совершенно ничего не почувствовал. Вот ровно 0 эмоций, ощущений, реакций, ничего. Ну, разве что вкус приятный. Не знаю, усилитель ли это, витамины или так сказывается тот факт, что я вампир, но мне понравилось. И это все. Ровно с таким же результатом я мог бы хлебнуть и сока. Пошли уже, прохлаждаемся здесь, а время идет, утро близко. Понял, пошли. А можно еще вопрос, валяй, а вот моя тренер после стопочки крови явно подобрела. Почему в первый раз нельзя было сразу сказать, чтобы я искал ядро в правом легком? Неужели так не проще? Зачем все эти почувствуй силу и так далее? Не проще, малек. У всех туманников их ядра располагаются в разных местах, и у всех монстров ядро в разных частях тела. Бывает, встречаются даже в конечностях. Правда, это редкость. Только у жрецов ядро всегда в одном месте. Поэтому первый раз бывает трудно. Ясно. А кем ты была до того, как стала вампиром? Когда-то была лейтенантом туманной стражи, грустно ответила девушка, ведя меня к лифтам. Это мелкая пигалица целый лейтенант, да еще и организации, что борется с тварями, выходя на ночные патрулирования наравне с вампирами. Не верю. Видимо, мои мысли отразились на моем лице. Не веришь? Зря. 100 лет назад я правда служила в туманной страже. Тогда все было иначе, чем сейчас. Тогда женщин с удовольствием брали в боевые подразделения. Смертность везде была высокая, в подразделениях вечно не хватало бойцов. Для выхода в туман в составе боевых групп брали всех. Это не кабинетная служба в командных центрах, куда без окончания правильного училища, личных заслуг и наличия правильной родни не попасть. Я была ловкой, хорошо орудовала дробовиком, выжила в нескольких битвах, и скоро оказалось, что опытнее меня в отряде никого нет. Так и стала офицером. Тогда для этого даже обучение не требовалось. Впрочем, и сейчас среди тех, кто работает в тумане, хватает офицеров по полевому патенту. Меньше, чем раньше, но встречаются. Настоящие офицеры их, конечно, не любят, но ходить в туман они не любят еще больше. Там ведь сильную тварь можно встретить, а то и хуже, самому стать тварью. А как ты стала вампиром? Надо пользоваться добродушным настроением моей мучительными и налаживать контакт, если не секрет, конечно, не секрет. Нина грустно улыбнулась, я тогда в Рязани служила. Синий туман, концентрация за 300 единиц, излучение зашкаливало, мы тогда его даже измерить не смогли, да и приборов таких, как ныне, не было. Вампиры в городе еле успевали реагировать на вызовы и появление тварей. Про количество смертей молчу, монстры тогда даже на Кремль полезли. Правда, там их быстро на ноль помножили. Ну а нас подняли по тревоге и погнали в одну деревню. В городе-то вампиры, пусть и худо да ценой огромных потерь, но справлялись, а вот за городом дела совсем плохи были. Несколько боевых групп погибли в пути, а мы вот добрались. Страшный был бой. Концентрация 300 и синий туман, сам понимаешь, это не шутки. От отряда осталась половина. Ну и моя очередь пришла. Только я не погибла сразу, а получила проклятие от младшего лича. До госпиталя меня кое-как довезли, а там лишь руками развели. Не жилец. Раны залатали быстро, но проклятие оказалось из неснимаемых. Начальство на дыбы встало. Как же, лейтенант боевого отряда, заслуженный ветеран туманной стражи, и помирает без помощи. В общем, спасибо им, добились моей отправки в столицу. Но даже во Владимире маг шестого ранга развел руками и предложил лишь облегчить мои муки ядом. Это тело восстановить легко, если голова целая, а проклятие бывает не снять даже если нет ни одной раны. Я тогда уже почти согласилась на быстрый яд, что давал маг. Как ко мне пришел царский стольник и предложил мне стать вампиром. И вот я здесь, сам понимаешь, долго не раздумывала. Только вот с семьей не повезло. Я думала будут мечи или розы, а оказалось в весах. Хотя могла и сообразить, что царский стольник не будет предлагать мне стать бойцом обычной семьи. Почему? Последняя фраза девушки меня удивила. Наша семья подчиняется непосредственно царю, Иван. Официально мы под советом семей, но все знают, что это не более чем фикция, какая интересная информация всплывает о моих новых родственниках. А чего ты вообще пошла в туманную стражу? Твари тумана опасны, и ради будущего человечества их надо уничтожать. Кто-то должен делать эту работу, Иван. Почему не я? Хм, а Нина не так и проста. В смысле проста, но, эх. В общем, у этой любительницы пинать по ребрам оказывается есть внутренние стержень и принципы. Неожиданно. Хотя не совсем адекватное поведение девушки это не оправдывает. По итогу мы вновь оказались в уже знакомом мне зале на 71 этаже, и я вновь лежал на шерстяном коврике, а ребра противно ныли, предвкушая скорое знакомство с ножками одной коротышки. Сейчас быстро научишься выпускать туман и пойдешь отдыхать. Все ясно, кристально. А дальше начался ад, так как из объяснений наставницы я ничего не понимал. Расслабиться, отрешиться, дать волю инстинктам. Что это вообще значит? При этом сама Нина демонстрировала мне все, чему учила, с необычайной легкостью. Тут тебе и полное окутывание тела легчайшей дымкой. Кстати, смотрится это просто великолепно, особенно в движении. Фантастическое зрелище. При этом наставница могла спокойно выпускать туман из любой части своего тела и удерживать его в заданных районах. Надо окутать только руку, будет рука. Ладонь, нет проблем. Голова, пожалуйста. Меня так и подмывало напомнить этой коротышке, что она вампир уже больше 100 лет, но девушка утверждала, что еще никогда у нее не было ученика, который бы не мог выпустить из себя туман. Типа, это базовые способности вампиров, и они есть у нас по факту того, что мы вампиры. Чтобы хоть как-то отвлечься, спросил Нину об этих самых базовых способностях всех вампиров. Узнал, что сюда входит все, что делает вампира именно вампиром, а именно, самосовершенствование с помощью человеческой крови, скорость, выносливость, регенерация, способность оборачиваться туманом, способность перемещаться по туману, находясь в туманной форме, абсолютное зрение в тумане и умение превращать свои ногти на руках и ногах в когти. Да уж, в книгах о таком не писали. Буквальное обращение Нины в туман, перемещение в пространстве этаким дымным облачком и собирание себя в другой точке помещения произвело на меня неизгладимое впечатление. Знаете, одно дело, когда ты сидишь в кинотеатре и видишь нечто подобное на большом экране, и совсем другое дело, когда это происходит с тобой в жизни. У меня дар речи пропал. Человек на моих глазах распался и собрался воедино и продолжал с укором смотреть на меня. Фактически, это был первый раз в этом мире, когда я не просто почувствовал некое движение силы внутри своего тела, а реально увидел настоящую магию. Именно настоящую. Чудо, а не фокусы с легким дымком вокруг тела. На этом фоне когти, которые себе в доли секунды отрастила миниатюрная девушка, уже не котировались, но поверьте, я тоже впечатлился, особенно представив, как они входят мне под ребра. Подожди, ты ничего не сказала про выпускание тумана из себя. Это точно базовая способность вампиров. Иван, ты дурак, Нина разочарованно покачала головой. Выпускание тумана – это частная форма способности обращаться в туман. Действительно дурак, мог и сообразить. Но в свою защиту хочу сказать, что все еще не могу адекватно воспринимать все вокруг происходящее. Не после того, как люди превращаются в облако дыма, сохраняя при этом разум и оставаясь самими собой. К такому меня жизнь не готовила. А ведь, по идее, я должен уметь так же. Давай, Иван, тьфу ты, Борис. Давай, Борис, Борис. В очередной раз уложив свою тушку на шерстяной коврик, я вспомнил все наставления Нины. Расслабился, отбросил все мысли и представил, как становлюсь туманом. Мое тело распадается, я эфемерен, я воздушен, я... Вот, можешь же когда хочешь. Голос наставницы вернул меня в реальность, и я понял, что тела у меня больше нет. Я облачко, я тучка, тучка, тучка, я вовсе не Борис. Случившийся вслед за этим приступ испуга вернул все на место. Дым, которым я являлся еще секунду назад, мгновенно сформировался в мое тело. При этом тело, все еще было в одежде. Собственно, Нина тут тоже не голой передо мной расхаживала, так что способность вампиров обращаться в туман еще и на вещи действует. По крайней мере, на те, что на них. Магия – это чудо, иначе и не скажешь. Я посмотрел на свои ногти и попытался представить, как они обращаются в когти, отрастают, изменяют форму и структуру. Ай, мощный пинок под ребра вернул меня в реальность. Ты чего творишь? Мы тренируем выпускание тумана, малек. Других команд не было, а словами сказать нельзя, через боль доходит быстрее, малек. А теперь хватит ныть. Расслабился и выпустил немного тумана, окутав им все тело. И вот опять у нас старая добрая Нина, во всей своей красе. Идиотка, повернутая на одной ей известных вещах. Ненормальная садистка. Будь она мужиком, давно бы с ней насмерть дрался. Мне не привыкать, но на бабу рука не поднимается. Воспитание мешает. А может ударить? Один раз можно, один раз не. Хватит лениться, малек. Указание сопровождалось очередным ударом под ребра. Да кто ее ко мне приставил? Стоп, Боря, стоп. Местные не могут не знать о характере Нины и методах ее работы. Она сама сказала, что уже сотню лет является вампиром. Ее тут как облупленную знают. А раз так, то ее приставили ко мне специально, изучают, сволочи, и что делать. Но главное, как эта больная на всю голову девка понимает, что я делаю со своей силой. Она это как-то чувствует, что вообще могут столетние вампиры. Как же не хватает информации. Хорошо людям, которые здесь родились и выросли, для них все просто и понятно, а я гадать должен и выводы делать на основе минимальных данных. Боги, ау, я электрик, а не спецназовец или аналитик. «Дайте мне нормальное испытание. Долго еще лежать будешь, малек?» Ну хоть не ударила, а просто спросила. «Пытаюсь расслабиться, как ты приказала. Играй дурака, Боря, играй дурака. Быстрее, малек. Тут не отвертишься, да и самому мне надо. Этого у Нины не отнять. Учит именно полезному, тому, что мне жизнь спасет. Может, поэтому и злая такая? Теряла в тумане много боевых товарищей, которые гибли из-за своей глупости. Все может быть. Ладно. Какие там были ощущения, когда я сам стал туманом? Вспоминает и повторяем, но не полностью, а останавливаемся в начале пути. Чуток расслабиться. Молодец, малек. Смотрю, если тебя правильно мотивировать, ты сразу делаешь успехи. Концентрацию можешь сделать поменьше, отдыхать приятнее будет. Если выпустишь очень густой туман, может статься так, что проснешься уставшим. Хватит просто легкой дымки, чтобы день на тебя не влиял. День не влиял, тут реально задумаешь, а не лучше бы было просто сгорать под солнцем? Вампирам из моего родного мира в помещениях можно находиться без всякого опасения, что на самом деле прямо сейчас ты по чуть-чуть, но умираешь, просто потому, что на улице день, а ночью ты в тумане, даже если находишься на сотом этаже высоченного небоскреба и до реального тумана тебе как до луны пешком. И как это работает? Магия. Так, малек, у нас есть еще немного времени, давай повторим основы медитации. Еще помнишь, чему я тебя несколько часов назад учила? Это сложно забыть. Сарказм чувствую в словах твоих. Фразу Нина подкрепила очередным ударом по ребрам, правда, не очень сильным, внимание на ядро. Вот и пришла пора проверить, насколько хорошо моя мучительница чувствует мою силу. Ребра, заранее извините, обещаю, при первой возможности куплю вам хорошую защиту. Ну-с, приступаем, и просто ничего не делаем. Ты там заснул, малек, внимание на ядро, я сказала, ай, больно-то как. Чувствительность Нины подтверждена опытным путем. Стерва как-то ощущает, что именно я делаю со своей силой. Я в этом сам ничего не понимаю, как курица слепая наугад тыкаюсь, а эта зараза все чувствует лучше меня. Ай, в то же самое место, как она это делает, я ничего не чувствую. Сам еле свою силу ощущаю, и она не должна. В этот момент моя голова просто взорвалась от объема поступающей в нее информации. Я видел, нет, я ощущал мир вокруг совершенно по-другому. Я его не видел, я его чувствовал. Причем, почему-то эти чувства были цветными. Но хуже всего, что их было много, очень много, и все они меня слепили. Так, я не поняла, ты что сейчас сделал, малек? Ничего, играем дурака. Тем более я сам не понимаю, что я сделал и что происходит. Почему я тебя не чувствую, малек? Как ты стал обычным человеком? Глава 6. Глава 6. Отчет о прошедшей ночи уже у вас на столе, господин полковник. Изучу позже. Лучше скажи, почему сохранен желтый код? В городе остались старшие твари? Никак нет, господин полковник. Ни одной старшей твари за всю ночь не обнаружено. В воздухе сохраняется незначительная концентрация пыльцы. Пыльца? Почему тогда отменили карантин? Не могу знать, господин полковник. Но, по слухам, сегодня великий князь должен был открывать новую городскую больницу. Это личный проект Александра Григорьевича, который он торжественно начал полтора года назад, когда встал на должность. Полковник Савин посчитал возможным пойти навстречу пожеланиям великого князя. И что Александр Григорьевич ему за это пообещал? Не могу знать, господин полковник. Ясно. Отменять решение полковника Савина нельзя. Это сразу привлечет внимание. Прибудет проверка, много чего найдут. Всем плохо будет. Оставляем желтый код. Иди. Когда дверь за адъютантом закрылась, старенький полковник лишь покачал головой. «Дима, Дима, зачем ты во все это полез? Воеводой стать хочешь? Так, государь тебя им посмертно сделает. Что разрешено в уездах, в столице запрещено. Здесь крепостных нет. Одна надежда, что не очень много людей обратится в твари. Иначе царь нас всех взбодрит, не разбирая, кто виноват, а кто рядом стоял. Нина смотрела на меня, я смотрел на нее». И такая немая сцена продолжалась уже добрый десяток секунд, и все это время у меня в голове взрывались звезды, а мир перед глазами был каким угодно, но непривычным. В какой-то момент мое сознание просто не выдержало, перед глазами стало темно, а потом все вернулось в норму. Я вновь видел нормальную картинку, и окружение больше не светилось разноцветными всполохами. «Ты снова вампир. Что это было, малек?» Голос Нины звучал крайне настороженно. «К сожалению...» Ответить на ее вопрос я не мог, хотя очень хотел. Мне самому было крайне интересно, что это было. Мое молчание явно не понравилось Нине, но, на мое счастье, наше уединение было нарушено, и никаких санкций в отношении меня не последовало. «Нина Георгиевна, я вынужден забрать вашего подопечного с собой, Вадим Николаевич, но глава приказал мне, именно Сергей Геннадьевич и хочет видеть Ивана». «Мне приказано немедленно отвезти его в кабинет главы. Я пойду с вами. Ваше право, Нина Георгиевна. Но хочу напомнить, что утро близко. Не страшно, я уже давно не гуляла днем». Пока длился этот диалог, я с интересом разглядывал навестившего нас мужчину. Примерно лет 40, самая обычная внешность, в которой наиболее выделяющейся деталью являются проблески седины в волосах, уверенный взгляд человека, привыкшего отдавать приказы. Ничего необычного. Если бы не две детали. Во-первых, визитер был первым, кого я здесь встретил открыто носящим оружие. Даже охранники, с которыми меня знакомил Станислав, его не имели. Здесь же у мужика на поясе висел самый настоящий слонобой. Иначе этот револьвер я назвать не мог. Там один калибр был в районе 2 сантиметров, не меньше. Размер оружия тоже был соответствующий. И этот револьвер просто приковывал к себе внимание, хотелось смотреть только на него. Во-вторых, на визитере был повязан щегольский шейный платок, полностью убранный под рубашку. Я такое только в кино про аристократов видел. Ему бы еще жилетку и часы на цепочке. Правда, здоровенный револьвер все равно портил картину. «Здравствуй, Иван», закончив общение с Ниной, нежданный, но очень вовремя появившийся гость обратил свое внимание на меня. «Меня зовут Вадим Николаевич, я начальник службы безопасности корпорации «Согласие». Еще один начальник, только вот, но ведь начальник службы безопасности Николай Вячеславович, Николай занимается безопасностью семьи, а я отвечаю за корпорацию. Кстати, формально ты мой подчиненный. Николай должен был тебе сообщить. Что-то такое было. Я тогда на это особо внимания не обратил. Хватало и других забот. Но какие-то воспоминания остались. Приди этот франт через сутки, я бы уже ничего не вспомнил. Пойдем, тебя хочет видеть Сергей Геннадьевич. И мы пошли. Путь наш закончился на 120 этаже в весьма роскошной, но полностью пустой приемной. Здесь были диванчики, на которых могли располагаться ожидающие. Здесь было место для секретаря или кого-то похожего, и здесь были целых 2 рабочих места для помощников. И все это великолепие пустовало, даже немного не по себе стало, очень уж все напоминало сцену из фильма ужасов. Тревожной музыки не хватает, но гнетущая тишина это с лихвой компенсирует. «Сергей Геннадьевич тебя ждет, проходи». Капризничать я не стал. От кабинета главы семьи я ждал чего угодно. Огромного пустого помещения в половину этажа, где бы даже большой стол босса терялся, а человек и вовсе казался маленьким и незначительным. Пафосного и демонстрирующего мощь и богатство кабинета в стиле начала 20 века. Да вообще чего угодно, кроме небольшого помещения с маленьким столом в центре. При этом стол стоял на ковре. Ковер вообще был первым, что бросалось в глаза в этом месте. Я такого никогда не видел, нигде. Еще здесь не было окон. Это фетиш у вампиров такой, вроде, день опасен для нашего вида в любом месте, вне зависимости попадает ли на нас дневной свет или нет. Но окон все равно нигде нет. В общем, это было совсем не то, что ожидаешь увидеть у кого-то, кто руководит корпорацией, располагающей собственной штаб-квартирой в виде огромного 120-этажного небоскреба. Тут, как минимум, ждешь больше места, панорамные окна с видом на город, такой большой Т-образный стол, за которым можно расположить много подчиненных во время неизбежных совещаний. Я редко кого принимаю в этом кабинете, Иван. Он создан исключительно для работы в одиночестве. Еще один читающий мысли на мою голову. Сергей Геннадьевич обнаружился в углу, где друг напротив друга стояли 2 маленьких диванчика, разделенные низеньким столиком. Этакое идеальное место для неформального общения или доверительной беседы. Кажется, я сейчас услышу что-то важное. Поэтому и ковер, удержаться от подобного вопроса я не смог. Он сам вырвался, прежде чем я успел захлопнуть рот. Что ты имеешь против ковров? Нет, но не ожидал. Он из туманной шерсти, Иван. Не такая серьезная защита, как могла бы быть, но несколько дней комфортной работы днем обеспечить может. Глава располагающе улыбнулся и махнул рукой на диван перед собой. Садись, нам надо поговорить. И я сел. Как можно не выполнить просьбу человека, в присутствии которого хочется высунуть язык и встать на задние лапки? Да, у меня в голове опять собачьи ассоциации. Ничего не могу с собой поделать. Скажите, Сергей Геннадьевич, почему в вашем присутствии я испытываю дикий восторг и таю, как девица, увидевшая кумира своих ночных грез прямо в своей постели? Да ты поэт, Иван, глава хмыкнул. Кстати, извини, что дали тебе имя, не спросив, как тебя зовут на самом деле. Ситуация была экстренной, необходимо было срочно оформить на тебя документы и ждать, пока ты очнешься, времени не было. Апа, кажется, мой секрет попаданца-вселенца-подселенца, совсем даже не секрет. Интересно, сами догадались по моему поведению или уже были похожие на меня и раньше? Что касается твоего вопроса, то секрета нет. Ты мой птенец, а я твой мастер. Вот прямо понятно объяснил. Вопросов нет. Сарказм, если что, но задавать дополнительные вопросы я не спешил, вместо этого глупо улыбаясь. К счастью, Сергей Геннадьевич прекрасно понимал мое состояние и пояснил все сам. Когда происходит обращение человека в вампира с помощью другого вампира, Это на долгие годы устанавливает между ними особую эмоциональную связь. Можно сказать, что зависимость. Обращающего принято называть мастер, обращаемого – птенец. Мастер всегда чувствует своего птенца, его эмоции, его порывы, а если сосредоточиться, можно понять и о месте пребывания, конечно, если это не очень далеко. В свою очередь, птенец буквально боготворит своего мастера, не способен его предать или каким-либо образом навредить. И сколько это длится? Я, как бы, эту эмоциональную зависимость чувствую, она мне мозги отключает, и если это навсегда, то сразу мыслишки разные нехорошие появляются. По-разному, Иван, зависит от целого ряда факторов, обычно от 100 до 150 лет. И что за факторы? Цвет тумана, концентрация, излучение, количество крови, ранг мастера. Такой ответ ты найдешь в книгах, Иван. А на самом деле, не уловить истинный смысл ответа было невозможно. Никто не знает, Сергей Геннадьевич широко улыбнулся, теорий много, но у всех есть исключения, подтвержденные практическим опытом. А проводить эксперименты длинные в века, скажем так, у меня есть птенцы, обращенные специально ради такого эксперимента. Но данные будут получены еще не скоро. Вроде, простая беседа, а в голове немного прояснилось. Кажется, я даже соображать понемногу могу. И кстати, пока Сергей Геннадьевич отвечает на мои вопросы, этим надо пользоваться. Глава «А как человек может стать вампиром?» В книге, которую я прочитал, про это ничего не было. Воздействие тумана или обряд обращения от мастера. И как проводится обряд? Это что-то сложное? У вампиров он довольно простой. Все остальные туманники вынуждены хорошо подготавливаться и рисковать, в итоге даже не имея твердых гарантий успеха, а у нас надо лишь напоить человека кровью вампира-мастера и убить его в тумане. Желательно в красном, но подойдет любой. Считается, что обращенные в красном тумане птенцы сильнее прочих, и это почти доказанный факт. Но так как разница заметна лишь на нулевом и первом рангах, на это не сильно обращают внимание. Убить, и это он называет просто, «Испей моей крови смертный, а теперь кинжалом в пузо, на». Даже жалею, что это услышал. С другой стороны, все становятся страньше и страньше. Я вроде кровь вампира не пил, в тумане не умирал и не убивали меня там, если вообще убивали хоть где-то. Так почему я вампир, да еще и чей-то птенец, а не вольная пташка? Гадаешь, как стал моим птенцом? Да, Сергей Геннадьевич, я, конечно, рад, клянусь, это слово само вырвалось, а потому я замолчал, пораженный эффектом, ведь сказать я хотел совсем другое. У меня нет ответа на этот вопрос, Иван, ты шутка тумана. У нас это называется так, ученые просто выращивали тело, моей крови там не было, я не даю ее кому попало. Туман также не использовался, магия и наука, а в результате, на экспериментальном столе появился мой птенец, и это очень большая проблема и та причина, по которой я позвал тебя сюда. Тон голоса мужчины стал серьезным, и я инстинктивно подобрался, хотя и отметил для себя некоторую нелогичность в его словах про мое появление без тумана. Пусть сама мистическая субстанция, существующая в этом мире, в создании меня не использовалась, но ведь магия-то была, а магия в мире появилась из тумана, то есть, пусть и косвенно, но туман при моем рождении все-таки использовался. Впрочем, об этом будем думать потом, сейчас надо послушать Сергея Геннадьевича. Понимаешь, Иван, кстати, как твое настоящее имя? Борис. Хорошее имя, сильное, но позволь мне и дальше называть тебя Иваном, потом поймешь почему. Да, глава. Хорошо, тогда я начну немного издалека и углублюсь в историю. Конкретно, в историю семей. Сергей Геннадьевич откинулся на спинку дивана и закинул руку на его изголовье. Ты ведь знаешь, какую роль выполняют вампиры в нашем мире. Ночная охрана. Именно. Так вот, появились семьи далеко не сразу. В первое столетие охрана поселений по ночам осуществлялась кем попало и как придется. Тогда вампиры не занимали такое доминирующее положение, как сейчас. И плечом к плечу с ними против тварей сражались вообще все. Оборотни, перевертыши, избранные. А почему избранные? Упоминание этих ребят я встречал, но что это за звери, пока не понял, хотя название у них сильное. Отмеченные туманом, избранные туманом, вышедшие из тумана. Людей, получивших от тумана узкоспециализированные силы, везде называют по-разному, но в России как-то прижился термин «избранные». Звучит красиво. Ясно, кивнул я и повинился, извините, что перебил. Ничего страшного, любопытство в нашей семье приветствуется, Сергей Геннадьевич еще раз по-доброму улыбнулся. Так вот, возвращаясь к моему рассказу, Хаос с первых десятков лет Тумана впервые решили хоть как-то привести в порядок в Византии. Именно Ромеи разрешили вампирам объединиться по принципу мастера и его птенцы – это единая семья. Порыв византийцев тут же подхватил наш царь. Я тебе этого не говорил, но наш государь Владимир – поклонник Византии. Все это знают, но вслух это говорить не принято. В итоге, начинание Ромеев подхватила Русь. Но у нас пошли несколько своим путем. Мастеров вызывали в палаты, объединяли их в группы, давали им герб и фамилию, соответствующую этому гербу, после чего новообразованную семью отправляли в какой-нибудь уезд с приказом хранить и защищать. Платой за это шла кровь, собираемая с жителей тех земель, которые защищала новоявленная семья. Примерно так я себе все и представлял. Сергей Геннадьевич, видя, что я его внимательно слушаю и не перебиваю, продолжил. Чуть позже практика объединения вампиров в семьи распространилась и на Европу. Некоторые страны использовали опыт Византии, другие шли по пути России. Отличия, я думаю, понятны. По византийской практике, в семье птенцы могут быть лишь у одного мастера, который одновременно является и главой семьи. Меняется глава, меняется имя семьи. Русская же традиция подразумевает, что мастеров в семье несколько и свое название из-за смены главы она не меняет. Чей путь лучше, я судить не берусь. Византийские семьи более прочные, русские семьи более сильные, но внутри у них подчас кипят нешуточные страсти и интриги. Несомненным плюсом семей русского типа является тот факт, что в этом случае свободные вампиры – это большая редкость. Очень, знаешь ли, способствует порядку. В странах, придерживающихся византийской традиции, много свободных вампиров, и подчас это выливается в нешуточные беспорядки и даже миниатюрные восстания. У нас же эмоции за пределы семей не выходит. И мы почти подошли к тому, ради чего я вообще завел эту беседу. Я всем видом изобразил, хотя почему изобразил, я слушал главу как никого и никогда не слушал в своей жизни. Ловил буквально каждое слово. Эмоциональная зависимость во всей красе.